В последний раз взглянула на столик, за которым сидела 10 раз, и никто меня здесь не побеспокоил. Оглядела большой, довольно унылый зал. Метрдотель стоял позади меня за стулом. Я поднялась, он в последний раз предупредительно отодвинул стул и добавил: «Если мадемуазель снова соберется в Америку, надеюсь, она не поедет на каком-нибудь другом пароходе». Я посмотрела ему в лицо, он улыбнулся, но так как я не ответила ему улыбкой, он спохватился. Я заметила, что глаза у него очень темные. Кивнув головой, я сказала: «Непременно, если только соберусь». Сейчас я уже не видела в нем метрдотеля. Он поклонился. «Будем надеяться». Тут я ответила на его улыбку и постаралась сказать самым непринужденным тоном: «Будем надеяться». Я еще помедлила у стола рядом с ним. Но так как спасительное покашливание почему-то не получилось, я повернулась и вышла. Третье. Лифт доставил меня в справочное бюро. Я сделала 2 шага и вдруг застыла. Я не верила своим глазам. Передо мной в этой толчее стоял брат. Я чуть было не натолкнулась на него. В течение 5 дней и 5 ночей семья настойчиво напоминала мне о себе. Ее наиболее значительные персонажи, так сказать, не отходили от меня во время всего путешествия, и теперь, перед этим чудом материализации, по терминологии спиритов, я лишилась голоса и дыхания. Но материализовавшийся объект дышал и заговорил самым обыкновенным тоном. «Успокойся». Симон хохотнул. «Я не призрак». «Вижу», — ответила я и замолчала. «Он тоже». Можно было подумать, что в коротких словах мы уже сказали друг другу все, что должны были сказать. И в самом деле он не был призраком. Но я вовсе и не думала, что он призрак. На сей раз я почувствовала, что меня сразу поставили на место. Смутные опасения, рецидивы чувствительности повторялись раз за разом все чаще и чаще с момента отъезда из Америки, становясь все отчетливее, и воплотились, наконец, в этой бесповоротной, реальной и весьма опасной угрозе — в моем брате Симоне. Внезапное появление старшего брата, его самонадеянность, фатовская улыбка, в которой, я знал это, сквозило легкое смущение, моя собственная уверенность в том, что привело его сюда нечто иное, чем родственные чувства, словом, все, казалось, говорило, кричало у меня над духом: «Берегись!» Я предчувствовала неизбежную стычку. Я почуяла запах пороха и уже насторожилась. Как далеки вдруг показались мне 2 года, проведенные в Америке. Неожиданный приезд брата, словно меня окунули в холодную воду, воскресил во мне прежнюю мою жизнь, на краю которой я медлила в нерешительности. Опасность омолодила меня, звенья восстанавливались вновь. Я почувствовала в своей руке руку девчушки, которой была некогда я сама, той, что не желала безропотно переносить поддразнивания и злые выходки родных и двоюродных братьев, а бунтовала, горячилась, а иной раз в такие минуты, и только в такие минуты, в ней просыпалась холодная сила. Странно. Но я с какой-то радостью узнавала себя прежнюю и почувствовала себя в форме. Так легко я им не дамся, пускай-ка помучаются. Я заговорила первая. Я засиделась за завтраком. Мы уже причалили? Нет еще. Я приехал сюда с лоцманом. Как это мило с твоей стороны. Глядя на него, я слегка наклонила голову, широко открыла глаза и придала своему лицу радостное выражение, в котором Симон мог при желании прочесть насмешку. Недаром у меня была долгая практика обращения с Симоном. Он никогда не был моим врагом, но не был и моим союзником. Почему же тогда этот эгоист приехал меня встречать?